Ну а что, Тихонов? А хоть бы и Тихонов, молодой еще. Хиба жить не хотел? Жить всем хочется, да не всем не выходит. Во про то и думаю, а тут малое. Малое, конечно, не вовремя, даже очень не вовремя, подумал Левчук. Если бы хотя на какую неделю раньше, когда не было этой блокады. А теперь действительно, каково ей будет с малым среди чужих людей, которых еще неизвестно, где отыскать в этом гибельном, разоренном краю. «Видно, надо еще где искать», — сказал Левчук. «А то черт его знает, дождешься ли тут кого». Грибоед сидел молча, сосредоточенно глядел в костер, и Левчук, у которого от голода подвело живот, махнул здоровой рукой. «Ладно, сначала поедим бульбочки, а там видать будет». Он просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой, растянувшейся тени. К Левчуку никто не подходил, не тревожил его на этой доске лавки. Двор жил своей обычной для него жизнью. Дети развлекались соответственно своему возрасту. Взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня, поодали от подъезда, стряхивали половики, подметали дорожки. Молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащились в свои квартиры, а мужчины возле недалекого гаража еще ковырялись в чреве разобранного ими москвича. Там же вертелось несколько любопытных мальчишек. Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось, чисто, досмотренно, только чересчур много шума и людей, как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверное, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтением трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтение все вместе. Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли вопроса: кто он теперь? И какой он? Иногда задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека, с внимательной доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. Он должен быть во всех отношениях лучшим. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строит машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна, когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука. Но с одной рукой не очень-то кем-нибудь станешь. Года три назад в их колхоз приезжали из города шефы, инженер и техник, налаживали на ферме кормокухню. Он немного поговорил с ними, понравились очень. Левчук даже подумал, а может и он тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно. А может, он врач в какой-нибудь известной больнице, делает операции, лечит людей? Левчук знал, как это важно, умело лечить людей. Сам после войны частенько наведывался в больницы, был даже в санатории инвалидов войны в Крыму. Там же у него случилось досадное недоразумение с врачихой. И он думал, что если бы на ее месте был доктор, мужчина, то, возможно, никакого недоразумения и не произошло бы. И ему потом несколько раз даже приснилось, что его лечит он, хотя и не знает, кого он лечит. И Левчук не может ему рассказать о себе, потому что разве поверит? Действительно, все существовало лишь в его памяти. Какие же у него еще доказательства?